Глава 32. Эбигейл запустила руку внутрь каяка, пытаясь достать онемевшими пальцами свое оружие. «Вам нужна помощь?» — спросил мужчина. Его голос, его спокойствие слегка пугали. «Не подходи!» Эбигейл нащупала винтовку и, вытащив ее, направила на мужчину. Тот был плотного телосложения, во флисовой толстовке с камуфляжным рисунком. «Черт!» — сказал он и, бросив свою винтовку, дуло которой было направлено вниз, поднял руки. Эбигейл била дрожь, но она держала палец на спусковом крючке. Дуло было нацелено на мужчину. «Отойди назад!» — приказала она, и он отступил. Быстро оглядев землю перед ним, увидела, что у него была не винтовка, а металлоискатель с замысловатой ручкой на одном конце и плоским диском на другом. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Я был здесь вчера. Мы с женой рыбачили, и она потеряла обручальное кольцо. Я пытаюсь его найти». Его голос дрожал. Эбигейл поверила ему, но не хотела рисковать и на всякий случай не сводила с него винтовку. «У тебя есть телефон?» — спросила она. «Да, он у меня в переднем кармане». «Медленно опусти руку в карман, ладно? И вытащи его». Мужчина сделал, как ему было велено, и вытащил из кармана мешковатых джинсов плоский черный телефон. «Брось его мне». Он по низкой дуге бросил ей телефон, и тот приземлился в 3 футах перед Эбигейл на песок. «Сядь на землю, понял? И держи руки над головой». «Хорошо», — сказал мужчина и неуклюже опустился на травянистую кочку на краю пляжа. Как только он сел, Эбигейл подняла трубку. Экран запрашивал 4-значный пароль, но в нижнем левом углу были слова «экстренный вызов», и когда она нажала на него, телефон тут же сам набрал 911. «Где мы?» — быстро спросила Эбигейл мужчину, как только услышала гудок. «Что?» — спросил он. «В каком месте мы находимся? Какой адрес?» Прежде чем он успел ответить, она услышала щелчок, а затем женский голос. «911, что у вас случилось?» «Я только что приплыла на каяке с острова Хартпонт», — сказала Эбигейл в трубку. «Там есть группа мужчин, и они пытались меня убить. Я в...» Она посмотрела на мужчину. Тот сидел, скрестив ноги и все еще держа руки над головой. «Ханна Форт-Пойнт на мысе Элизабет», — сказал он. Эбигейл повторила его слова диспетчеру, затем ответила еще на несколько вопросов, и женщина заверила ее, что патрульная машина уже в пути. После того, как Эбигейл закончила разговор, мужчина спросил. «Вы приплыли сюда на каяке с острова Хартпунт?» «Да». «Ты знаешь этот остров? Я работал там несколько лет назад. Я электрик». «У Чипа Рэмси?» «Не помню. Может быть. Что с вами случилось?» «Неудачное замужество», — сказала Эбигейл, и, поняв, что звучит слегка истерично, рассмеялась. «Могу я теперь опустить руки?» «Как тебя зовут?» «Джеймс Пелетье». «Давай, положи руки на колени. Я пока тебе не очень доверяю, Джеймс». Он медленно опустил руки и положил их себе на колени. Эбигейл, не задумываясь, опустилась на влажный песок, но по-прежнему направляла винтовку на мужчину. «Откуда появится полицейская машина?» — спросила она. «Дорога прямо за той линией деревьев. Там есть небольшая грунтовая парковка. Мы увидим, как едет полиция». Садиться было ошибкой. Эбигейл почувствовала, как по ее конечностям разливается свинцовая усталость, и на мгновение засомневалась, что сможет снова встать. «Я правда думал, что ты собираешься меня застрелить», — сказал Джеймс, качая головой. Она посмотрела на него, все еще ожидая, что его рука скользнет в карман худи, вытащит пистолет, и он всадит ей в голову пулю. Вряд ли это произойдет, но кто знает. «Ты когда-нибудь слышал про зеленого человека?» — спросила Эбигейл. «Зеленого человека? Да. Это что-нибудь тебе говорит?» Она в упор посмотрела на него, и внезапно Джеймс вновь как будто испугался. «Я не знаю», — ответил он. «А как насчет Сильвана? Это имя что-то значит?» Он помотал головой. Внезапно дымчато-серый рассвет пронзили мигающие огни, и Эбигейл смогла разглядеть патрульную машину, въезжавшую на парковку. Джеймс повернул голову. Держа винтовку, Эбигейл оперлась о землю ладонью, чтобы снова встать. И в этот момент почувствовала в песке под собой что-то твердое. Холодный металл. Эбигейл поковыряла его пальцами, поняла, что это кольцо, и осмотрела находку. «Кольцо твоей жены», — сказала она, подняв кольцо, чтобы он увидел. «Ха!» — улыбнулся Джеймс Пелетье. Впервые за долгое время Эбигейл подумала, что может остаться в живых. В комнате для допросов Эбигейл безостановочно била дрожь. Ее завернули в одеяло и велели минуту подождать. Когда ее ввели через приемную, состоялся короткий разговор о том, следует ли сразу отправить ее в больницу. Но Эбигейл смогла убедить дежурного сержанта, что с ней все в порядке, что она хочет сообщить об убийстве и что как только подаст заявление, сразу же поедет в больницу. Было ясно. Они думали, что она под каким-то веществом. По крайней мере, так решил патрульный, который вез ее от берега до полицейского участка. Он несколько раз спросил Эбигейл, какие препараты она принимала за последние 24 часа, причем делал это нарочито спокойным голосом, от которого Эбигейл захотелось накричать на него. Наконец, держа в руках две чашки кофе, в комнату для допросов вошел полицейский в штатском и протянул ей одну. На нем был синий костюм и бордовый галстук, и когда он сел, на его животе натянулась застегнутая на пуговице рубашка, и Эбигейл стала видна футболка под ней. Полицейский представился детективом Мендо, затем указал на камеру в углу комнаты и предупредил Эбигейл, что ее снимают. «На острове Хартпунт произошло убийство», — сообщила она. «Два дня назад Джилл Гринли была убита там своим мужем». «Понятно», — сказал детектив, открывая блокнот. «Как вас зовут, мэм? Ваше полное имя, пожалуйста». «Эбигейл Эллиот Баскин. На прошлой неделе я вышла замуж за Брюса Лэма, и он привез меня на остров Хартпунт на медовый месяц. Он тоже мертв. Пожалуйста, не торопитесь. Расскажите мне лучше, как вы оказались в Ханна-Форт-Пойнт?» «Я приплыла с острова на каяке». Мэнда кивнул, и она наблюдала, как он пишет слова «Хартпунт», «Эбигейл Баскин» и «Брюс Лэм». «Вы кого-то туда отправили?» — спросила Эбигейл. «Вероятно, они сейчас заметают следы». «Наши люди уже в пути», — ответил он. «Не волнуйтесь. Что бы там с вами ни случилось, мы разберемся, хорошо? А пока мне нужно, чтобы вы рассказали мне, что именно произошло». Не в силах остановить себя, Эбигейл подняла руку и нажала указательным и большим пальцами на веки. Она плакала без умолку около 2 минут, и все это время детектив Мендо терпеливо ждал. Эбигейл была бессильна остановить этот поток слез. Она так долго была словно туго закрученная пружина, и теперь эта пружина распрямилась, и ее тело не подчинялось ей. Когда Эбигейл, наконец, перестала плакать, полицейский подтолкнул к ней через стол упаковку салфеток и сказал: «Ладно, давайте начнем с самого начала».